Калейдоскоп. У микрофона радио ВК ваш Каледа и Олег Тихомиров. Мы приветствуем. Добрый день. Да. Мы приветствуем всех культурных, еще раз, вот смотри, новая расшифровка у меня появилась в ВК. Всех культурных красноярцев. А, всех культурных. Ну, всех красноярцев, еще и культурных. Потрясающе. Да. Ты кладезь, просто кладезь. Ну, выдумки и фантазии. Классно. Ты же придумал такое название, только вот и оно и требует постоянной расшифровки. Я его не придумал, ты знаешь. Все имена, они вот откуда-то идут. Да. Вот оно сюда к нам пришло. Вот, а к нам сегодня пришло такое имя, как Ольга Политова. Она пришла, не прямо к нам в студию. Она у нас записана. Недавно у Ольги был концерт, сольный концерт в Красноярске, и довольно редкий, потому что она сейчас живет в Москве и там, ну, как бы сказать, пробуется, пробивается, творческую стезю свою такую пробивает в Москве. Вот, ну, сделал сольный концерт для земляков. Mm-hmm. Вот, и мы записали с ней интервью в череде майских событий, и тут, ну, было, ну, 9 мая, и более важные события были, поэтому мы ее маленько отложили. Mm-hmm. Ну вот, дошел час, ее звездный час на радио ВК сегодня настанет, и кто знает, пусть послушает, что она нам расскажет. Что, начинаем слушать? Да. Оля, вот только что закончился твой концерт в родном городе. Какие эмоции тебя переполняют? Честно говоря, очень переполняют. И я не ожидала полный зал, такие эмоции. Я не могла даже сосредоточиться на первых песнях. Меня как-то немножко трясло и как-то... От знакомых лиц? От знакомых, от незнакомых. То есть от всего этого шока. Вот я дождалась, вот он этот день. Я к нему шла там, ну, не один месяц, готовилась, переживала, очень волновалась, что думаю, вдруг никто не придет. Думаю, ну ладно, придет хоть 10 человек. Я вот отработаю для 10. Но все равно думаю, как бы родители, кто меня поддерживает. Явно, что они не отвернутся. И я бы работала и для одного зрителя в зале, ничего страшного. Но программа так и так полетела. Вот первой песни «Волнение» прошло, и сразу как-то брас, рвануло. Смотрю, уже ловлю себя на мысли, что идет уже 15-й трек, и сейчас будет моя авторская песня звучать. И я такая, а как? А вот оно. И все, как бы, и пролетело. Очень здорово, конечно. Ой, невероятно. Я насыщена. И цветы подарили, и слов много приятных сказали, и со всеми сфотографировались. Будут обязательно фотографии выложены. Поэтому ой, очень здорово. Я, конечно, ну, знала, что будет переполнение эмоциями, но вот, и вот оно. Сама вот она, эйфория. Что такое, да? Ну, это же невозможно. Я же не каждый день делаю свои сольные концерты. Я делала 5 лет назад джазовые концерты. То это было, по сути, там, для своих так немножечко скромно. Я только тогда начинала еще джаз. А вот сейчас, допустим, буду уже в эту субботу, 2 мая делать джазовые концерты тоже в Красноярске. Джазовый вечер с участием саксофонистки, которая была сегодня, Галины Сафроновой. И будет там только джаз и мировые хиты в джазовой обработке. Я люблю петь такую музыку. Что тебя больше греет, как я понял? Не то, что больше греет, я люблю разное. Такое тоже люблю петь. То есть я люблю энергично и вкачивать, как я сегодня работала. То есть отдаваться зрителю, нести какую-то идею, эмоцию. Но также я люблю и спокойно. Вот это фон, приятно. То есть это тоже редко, но как бы не то, что редко, но не везде. Эта встреча, так я тем более избалована. Ну, слух у меня довольно хороший. Мне, конечно, сложно угодить вообще по исполнителям. И если я где-то слышу что-то вот подобное приятное, я хотя бы просто люблю слушать такую музыку, и поэтому петь ее, я, естественно, одно удовольствие. Found a dream. can call my own. I found the three to press my cheek to, a thrill that when you smile, you smile. Oh, and then the spell was cast. So here we are, here we are in heaven. Oh, you are «Калейдоскоп». Мне кажется, Гена, вот Ольга Политова такая представительница красноярской культурной экспансии на просторах нашей Родины. А вот нужно о ней немножко больше рассказать вообще, как она начинала, откуда она взялась. А, да, конечно, расскажем. Ну, вот я с ней выяснял этот вопрос. Она говорит, в общем-то, в Красноярске многие меня знают. Он тоже вот, народ музыкальный, певческий, потому что много лет с детских пор она провела здесь и прошла кучу конкурсов, ну, как бы наравне с другими, да. Надо сказать, что в семье, что характерно, она родилась и выросла в Красноярске, но в семье музыкантов не было. Вот как-то так у нее удар открылся, она пошла по своей стезе, но начинала не с джаза, что мы сейчас слышали, а начинала с хоровой студии. Называлась ансамбль, или, по-моему, даже хоровая школа «Камертон». Ирина Михайловна Гринева руководила. Это была школа при Краевом дворце пионеров и школьников. Вот оттуда девочка, так сказать, постигала азы хорового пения. С этого начала свое музыкальное образование, да? Потом она много и успешно ездила, ну, еще в составе, потом появился чуть-чуть постарше, когда она стала. Ансамбль «Звезды дождь» в Красноярске образовался. Он выступал, ездил даже и вот в тот тогда еще в Советский Крым, в Орленок, в Океан, ну, под таким, по детским, что ли, конкурсам, соответственно, пока еще была юной вокалисткой и начинающей певицей, совсем начинающей, ездила и набиралась опыта, вот уже и потом в составе, и этот «Звездный дождь» уже завоевывал многие награды, вот, так, а примерно что-то уже постарше, где-то в 2008 году, вот, ансамблю присвоили звание «Образцовый коллектив», в том числе. Потом Ольга получила высшее экономическое образование, опять же. То вот. Есть все-таки она музыкой-то не собиралась заниматься. Ну, видимо, собиралась, но, может, родители, опять же, послушала, как ну, многие оставим говорят. Это, да, оставим это за кадром, хорошо. Да. Получила экономическое образование и, причем в серьезном таком, назову специальность, прикладная информатика в международном бизнесе. Ну, то есть у нее всегда есть запасная такая серьезная профессия. Ты же знаешь, что профессия. Многие известные музыканты, я сейчас, конечно, не могу сразу сходу вспомнить, но я знаю, что многие известные музыканты, в частности российские, советские, они тоже собирались вообще заниматься другими делами, там, какими-то, там, у них было другое образование, но вот музыка позвала, и на большую сцену люди попали, там и остались. Так что вот это вот из той же, так сказать, серии. Ну, будем надеяться, что она останется в музыке. Ну, по крайней мере, у нее есть запасной аэродром, как говорится. А сейчас мы продолжим слушать интервью, а потом я еще, будет у нас время, я еще расскажу о тех конкурсах, в которых она принимала участие. Они достойные такие, чтобы хорошо о них сказать. Хорошо. Музыкантов красноярских мало очень знаю, потому что я с кавер-группой в Красноярске, и группа тоже надо с Красноярска, я проработала всего год, и потом уехала, и вот не особо я знаю сейчас наших музыкантов, и как-то вот в Москве почему-то, ну, не принято. Вот если, допустим, есть очень хорошая такая новосибирская, грубо говоря, скажем, диаспора, вот они приезжают в Москву, и они прямо как-то вот держатся вместе, друга поддерживают, и как-то вот у них какие-то проекты совместные, подтягивают друг друга. Как-то вот меня просто спрашивал однажды один музыкант, а вот в Красноярске у вас, говорит, поддерживают отношения? Я говорю, ну как-то вот, видимо, говорю, нет, потому что на меня может, никто... Может, не так много там просто? Может быть, может, как-то не рискует. Но хотя я у меня там больше таких знакомых друзей, нежели прям вот музыкантов. Поэтому у меня сейчас там новые уже музыканты появились знакомые. У нас есть группа, с которой мы работаем. Да, V-Project Cover Band. Мы поем кавера, но уже выходим на свои собственные песни, уже начинаем потихоньку писать. Слава богу, есть у нас возможность репетировать на студии Ума Турман. Никто нас туда не гонит. Мы можем собираться и что-то колдовать. Думаю, очень интересный, конечно, процесс. Но я вот пока, ребята... Пока я выехала сюда давать вот гастроли, концерты, ребята, вот мне уже присылают какие-то черновые версии, я уже сразу включаю, начинаю там так, тут может быть такая мелодия, что сидишь, ты мурлыкаешь. Очень интересно, свое это прям за этим будущее, конечно, кавера это все замечательно, но за свое это, конечно, куда важнее, дороже, да, и это, ну это твой, как ты же это пережил, ты об этом, ну это же болит по-другому, абсолютно идет по-другому. А твое, это ты музыку сочиняешь и слова? Или... Музыка и слова, да. Ну вот сегодня я исполняла свою песню. Да, полностью автор «Волны» нашей радиостанции. Единственный вот друг мой, который делал аранжировку, он, конечно, сначала была немножко другая гармония именно у аранжировки. Мелодию он не менял мою, конечно же. А уже аранжировку он приглядел, то есть тоже помог мне в этом плане. То есть он понял все мои мысли. Сначала сделал немножко такую очень удручающую версию, какую-то очень депрессивную. То есть там было такое пианино начально, что можно было, наверное, сразу резать вены. Но очень как-то жестко. Я говорю, нет, стоп, говорю, там же в песне поется о том, что буду жить дальше. Там, может быть, мы там разошлись, но буду жить дальше, ничего страшного. И он меня понял, добавил вот гитару акустическую, и все так и зазвучало действительно. Мне, то есть, понравилось. Эта песня уже есть? Эта песня вот буквально он свел, это сделал все только вчера, знаю, что у меня концерт. Конечно, я плюс обязательно запишу, вот, может быть, не в Красноярске, когда приеду в Москву, у меня там есть... Как появится такая. Да, то есть на студии, в том числе, на студии, скорее всего, запишу, есть там выходы, поэтому, конечно, свое надо записывать, надо показывать. Да, но новая песня, авторская песня Ольги Политовой еще таки в работе, она еще нам не успела ее прислать, ну, не так много времени прошло, песня не так быстро рождается, да, мы пока послушаем ее другую песню, но она обещала прислать эту работу на радио ВК, как только она появится. Слова согревали улыбкой этой зимой. в чем интерес, вот именно, допустим, когда участвуешь в проектах, как голос, да, элементарно зритель, вот тебя увидел, тебя показали, как-то рекламирует, а он начинает искать песни, а, и видит, что ты поешь только там все, что допели до тебя, там, Тину Тернер, не знаю, какие-то известные вещи. По идее, нужно делать так, чтобы ты, когда пришел на этот проект, тебе немножко, да, открыли вот это окно широкой известности, такой, люди же все равно смотрят рейтинги. Чтобы человек набрал и тут же нашел твою песню. Вот что с этой твоей песней делился, говорил, о, она там пела на эфире, допустим, Фаррелла Уильямса, а вот смотрите, у нее своя-то песня вообще какая классная. И на русском языке, может быть, ей не надо петь иностранщину, но вот она классная песня. И они начинают делиться, это, то есть это подпитка тебе, надо же использовать эту возможность обязательно. Поэтому я и готовлюсь, собственно, говорят, что четвертый сезон «Голоса» будет смена... Я как раз хотел спросить, что ты готовишься штурмовать «Голос». Да, конечно, смена членов жюри, будет полностью заменен состав. И хотят вроде бы делать они ставку на авторский материал, что мне, конечно, безусловно, интересно. То есть спеть свою песню на Первом канале, это, ну, не знаю, мне кажется, мечта многих певцов, авторов, и это невероятная, конечно, возможность. Те же члены жюри говорят, что да, допустим, даже там, ну, 2-3 раза уже показались, людей успокаивают, как бы ты уже как бы показался. Ты уже показался, на самом деле сейчас очень хорошо продается этот бренд, в Москве сколько нахожусь, очень. То есть у меня даже был случай, когда заказчики меня сначала утвердили на заказ, а потом отказались. Я говорю, а может быть, ну в чем причина? Он говорит, мы взяли просто вот коллектив вокалистов с «Голоса». Я говорю, ну конечно, как бы у меня нет пока вот такой. Так на тот момент я еще не участвовала в X-Factor, у меня не было такой какой-то мощной вот приставки. Вот. Потому что люди же не могут понять, что я, допустим, хороший исполнитель. Вот пока им в рот не разжуют, не положат, не покажут, что смотрите, вот это хорошо. И все скажут жюри, да, это хорошо. И люди такие сидят на своем кресле, диване, точно, это хорошо. Хорошо. То есть многие, к сожалению, много несведущих, не разбирающихся, не слышащих иногда даже людей. И за счет этого, пока вот им не разжуют, вот так вот в рот готовые уже не подкинут, они как-то вот, ну, как-то не решаются, что ли, понять, что вот это хорошо, а вот это не очень. Поэтому, конечно, такие проекты, я считаю, что их нужно использовать как возможность, не как там момент того, что меня покажут, и я теперь суперзвезда, я теперь буду как Пугачева еще 30 лет на сцене. Нет, это все знают, что любая популярность, даже вот выход на такой проект, это все равно труд. Значит, ты где-то пел, где-то ты работал, все равно тебя кто-то где-то услышал. То есть не просто на тебя это свалилось и упало как-то неожиданно, а это и заработано. И те, кто за этим стоят, они знают, чего им стоило, скольких там бессонных ночей, скольких там пачек пустых макарон там с хлебом, например. Там. И такая жизнь, она как бы длится не месяц, не два. Это очень большие тяготы решения, но ты знаешь, зачем ты, на что ты идешь, зачем ты это делаешь, от чего ты хочешь достигнуть. Поэтому тут или пан, или пропал. Иногда следишь ли ты за другими проектами? Например, недавно закончилась главная проект, сцена. Главная сцена, да. Главная сцена. Она там победил. Ученик, кстати, Валерий Брейбург. Ну, естественно. А кто же еще? Не, ну, это так совпало. Ну, конечно. Потому, что это случайно совпало, да. Будем верить, что простые зрители, я вам говорю, верьте, что это случайность. И голос тоже самый честный. Музыкальный конкурс. На момент победы его мы с Валерией Брейбург встречались, она была в Красноярске. Она не могла влиять на меня. Забавно. Ну да, она, конечно, она не могла влиять. Телефон уже отменили, мы живем в каменном веке. Ну, не суть, ладно. Главная сцена не очень меня впечатлила, потому что я ходила на кастинг и меняла как основную массу людей, просто отправили под какой-то абсолютно липовой обычной причиной, типа там у вас нет артиста или что-то, такая формулировка очень расплывчатая. Начинаешь уточнять, по каким критериям вы смотрите. Они просто говорят, ну вот нет, и не могут даже толком объяснить. Просто видно, что люди посажены для того, чтобы отсекать толпы, потому что те, кто надо, пришел эти палатки, прошли сразу же к продюсеру, прошли сразу же спеть для жюри на сцене Кремля. Меня просто знакомого так пригласил Антон Беляев на предварительное прослушивание. Он спел на сцене Кремля, все, ни у кого не было вопросов, он действительно великолепно поет. Не буду называть его имя, может быть, он не хотел бы такого пиара, но он действительно очень достойный певец. Он тоже здесь был в Красноярске, сейчас он тоже уехал покорять, и вот это пишет свой материал. И дело в том, что его утвердили, он прошел дальше, потом он ездил согласовывать песню, им дали общий список, что можно выбрать. А потом ему позвонили, говорят, знаете, у нас вот перебор участников, ну вот извините, вы не попадаете. Я говорю, ну конечно, а ты понимаешь, говорю, что ты так хорошо поешь, что тебе что не дай, ты все споешь. И как они тебе, говорю, сольют потом? Вот ты вот за тобой никто не стоит, никакие ни дядьки, ни тетки. И он потом звонит просто продюсерше проекта, она говорит, ну да, извини, вот там действительно пришли сейчас люди и все перевернули, мы сами типа расстроены, ну понятно. За кулисье такое пошло, да, вот да. Такое вот все, вот там и обидки, небольшие обидочки такие, ну не знаю, большие, для нас небольшие, для них там все радикально, мне кажется. Вот, но я так понял, Оля, она активно участвует в конкурсах всевозможных, да? Да, но я думаю, для нее это тоже не страшно, она их много прошла и много раз и побеждала, в том числе, я даже сейчас не поленюсь, назову вот такие этапы большого пути. Тут даже одни имена этих конкурсов чего стоят. Например, она является лауреатом и в некоторых конкурсах обладателем гран-при. Например, это «Студенческая весна», «Россия. Молодость. Мечта», «Звездная юность планеты», «Балтийское созвездие», «Надежды Европы», «Имена 2010», «14-25», «Новый фарватер», «Молодые голоса», «Роза ветров», «Дельфийские игры», «Бегущая по волнам». Вот представь, какой список. Потрясающе. То есть, я думаю, эти конкурсы, в общем-то, учат начинающих. Где-то ты побеждаешь, где-то нет, где-то там, ну, все. И ты понимаешь, как, в принципе, к этому надо относиться. Я думаю, это такая закалка для молодых артистов. Нет, ну, понятно, что есть возможность себя показать, как говорится, других посмотреть, все понятно. Но вот я понял так, что Оля еще участвовала в каких-то и приличных конкурсах, не только в «Студенческой весне». Вот там видеозаписи я смотрел. Где-то на Украине пела, значит, спевала. Спевала, да. Как же он, господи, называется-то? Ну, типа как он называется? Да. Знал же. Ну, не важно, это типа вот шоу с голосом. X-Factor, да. Айдол, да. American Idol, да. Айдол. Ну, он такой на Украине, это, ну, наверное, как что-то можно сравнить или с главной сценой, или даже с голосом российским. Ну, примерно по масштабу в рамках страны. И вот как раз она там спела песню эту из репертуара Адель, по-моему, что ли? Да, из Адели, да. Из Адели, да. И ролик ее набрал, насколько, по-моему, я даже сам видел, 400 тысяч просмотров. Хотя в конкурс она не попала. Мало, значит, надо было 450. Там, видимо, там жюри. Не учитывали. Жюри было. Это потом, уже после этого кастинга набрал очень громадное количество просмотров. Ну, хотя бы не тоже громадно, не миллионы, но это солидно все-таки. Не, ну это неплохо, действительно. Скажи, а вот ты, по-моему, еще в нашем конкурсе участвовала. «Голос», по-моему, это называется. Я сразу заранее извиняюсь. Нет, она там говорила, что в «Голос» она ходила, ее там зарубили. Зарубили, да? Да, но она будет пробовать сейчас еще вот на новый состав, сейчас жюри поменяют. Она немножко об этом говорила. Все равно будет пробиваться. Да, я, говорит, пойду вот сейчас попытку сделаю с новым жюри, ну, может быть, там и менеджмент какой-то поменялся, соответственно, может быть, получится еще здесь пройти все-таки. Вот, Ген, знаешь, я, на самом деле, честно говоря, не большой специалист в конкурсах и не очень смотрю вот эти все телевизионные, я имею в виду, шоу, по большому счету. Меня больше всего настораживает, что там показывают, девушка какая-нибудь выходит, поет, все плачут, орут, там истерика. Программа закончилась. Месяц прошел, два прошел, полгода прошло, год прошел. Я не слышал больше этой девушки, никогда не видел и даже фамилии не запомнил. И вот что стоит, зачем было истерить? Я вот не понимаю. Ну, это же народ истерил, он же, это просто реакция. Не, ну раз народ такой прекрасный, такая прекрасная реакция. А где пластинки? Видимо, дело другое, видимо, тут уже как воспользовалась она своими этими возможностями. Хорошо, сейчас пауза. Хорошо. Не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Калейдоскоп. То есть в этом вот страшном шоу-бизнесе, как я понимаю, мало получить 500 000 просмотров. Да, так бывает, мало, даже и 1,2 миллиона можно получить, а с тем же успехом. Да, мало там поставить на уши весь зал, чтобы там все обрыдались. Вот. Но надо, видимо, как-то еще воспользоваться. То есть, видимо, надо еще на уши продюсера поставить. Да, надо, чтобы спонсора какой-то на уши поставить. Скорее наоборот, даже так, чтобы какой-то продюсер, который это увидит, сам встал на уши, чтобы у него волосы над дыбом встали. Вот это артистка, я хочу, чтобы она была моей. Ну, вот как... во всех отношениях. Ну, там это уж как... Как карты лягут. Да-да, хорошо. Потому что тоже Максим Фадеев, посмотри, он в детском голосе, да, он говорил, девочка, ну там не прошла, ну она ему понравилась, он говорит, ты, говорит, не переживай, я готов с тобой работать, мой центр, просто как с исполнительницей, неважно, что ты не заняла место. И где эта девочка, как ее зовут? Ну я сейчас не помню. Алла Пугачева? Нет, это вот. Анна Герман, Анна Герман, это я понял, да. Один раз в год сады цветут, это она была, да? Да. Какая судьба. Если бы тогда, то это точно она была. Да, ну поскольку это не тогда, то теперь и не там. Ну да. И не сейчас, и никогда, наверное, может быть. Но нам-то хочется верить, все-таки это наша красноярская землячка и начинающая, ну не начинающая уже, но все-таки можно сказать, еще молодая певица, начинающая пробиваться в Москве. Поэтому нам что, нам пожелать ей удачи, ну достигнет какого-то результата, рубежа, пойдет дальше, закрепится. И ну, больше хотя... сюда приезжать не будет. Ну, почему? Как Дима Хворостовский, видишь, будет приезжать. Ну Дима это отдельная тема. Ну это немножко другая планка, но... Тем не менее, ну, Слава тоже медяник, наш земляк. Вот тоже же приезжает периодически в Красноярск. Тянет сюда что-то людей. Да. Медом здесь намазано, наверное. Да, и дым отечества нам сладок и приятен. Да. Но мы продолжаем наше интервью с Ольгой Политовой. По сути, этот проект, ну, понятно, для чего делался, там, потому что была группа та же, допустим, «Моя Мишель», мой друг очень хороший, Влад Шмелев, наш сосновоборский парень. Они действительно... Вот, «Моя Мишель», да. Вот послушайте историю. Мой друг вот заметил эту группу в 2010 году, то есть на минуточку 5 лет назад, московская группа, очень интересная. И причем песню, которую они исполняли в эфире в самом первом, «Дурочка», она еще не самая такая их крутая, то есть у них есть и большие хиты. И он говорит, да, я их заметил, я знал, что у них придет слава, но, говорит, она будет такой не очень долго, то есть года 3 максимум. И то есть, представляете, вот он их заметил в 2010 году, у него очень хорошее чутье, он сам пишет песни, многие гимны пишет, у него очень хорошее чутье на артистов, и только спустя 5 лет, как «Моя Мишель» вышли на главную сцену. Они участвовали в интернет-конкурсе от Лагутенко и Ивана Урганта, они проводили для рок-команд или для кого-то, не могу точно назвать, с авторским материалом. То есть высылаешь свою песню, они комментируют, и потом выбирают победителя вообще вот из всех, кто им прислал, вроде как-то так. И эта группа выиграла просто «Моя Мишель», им подарили запись в студию. А на какой студии? Студия Игоря Матвиенко. Ребята записались, зашел Игорь Матвиенко, говорит: «Ой, ребята, здрасте». Тут же позвонил: «Алло, главная сцена, все, записываем, вот у нас тут группа нарисовалась». Вот и все, вот ребята в эфирах, потому что он уже их сразу взял, готовый материал. Продюсеры, вот мне как бы что немножко расставят в главной сцене, что продюсеры там сидят, как и на «Голосе», в принципе, там все идет, то речь о зарабатывании денег на каверах, то есть будешь ты каверить без конца, они, ну, то есть хотят взять готовых артистов и косить с них деньги. Если там, вот, может быть, «Моя Мишель» хотя бы спели свои песни, да, как-то, это тоже большой пиар, очень хороший, и хорошее видео, то «Голос» бесконечно не ездит с каверами чужими, и все их, всех все устраивает. Thank you. калейдоскоп. А ну вот видишь, Олег, в своем монологе, вот только что прошедшем перед песней, Ольга частично ответила, мне кажется, на вопрос, как пробиться. Заметил Матвиенко группу? Вот просто зашел даже случайно. И мне кажется, вообще это шоу-бизнес для молодых, начинающих, это ну, лотерейный билет, вот игра «Счастливый случай». Ну да. Ты можешь быть сколько угодно гениальным, вот не видят тебе нужные люди, а ненужным, ну видят, может, что ты талантлив, но им ты им не нужен, ну там, по каким-то причинам. И ты так будешь биться. Заметил, тебе вот оказаться в нужное время, в нужном месте в шоу-бизнесе. Очень важный фактор. Знаешь, есть такой анекдот, Иуда Влатов, по-моему, рассказывал. Вот когда еврей, значит, попадает в Америку, ну, эмигрировавший еврей, то он бегает по городу и ищет работу. А русский попадает в Америку, то начинает тоже бегать по городу и искать кошелек. Вот этот анекдот рассказывает о том, что на самом деле, я не хочу здесь ни евреев похвалить, особенно ни русских обижать, но я хочу как раз сказать именно о том, что просто в шоу-бизнесе это особенно наглядно. Ты должен всем пожертвовать, всем. Собой, своими представлениями, там, знаешь, о порядочности, о чести. Даже так. Ты должен пожертвовать своим временем прежде всего, своими удобствами прежде всего, своими привязанностями, какими-то принципами, понтами прежде всего. Короче, выбрось все пирожки в окно, и ты станешь, и у тебя шансы будут увеличиваться в зависимости, чем меньше у тебя будет пирожков в кармане, тем больше у тебя будет шансов попасться. Потому что, ну, вот ты хочешь попасть, здесь у тебя действительно, конечно, еще и талант есть, это тоже важно. Ну, ты хочешь попасть на глаза Матвиенко, ну, со 101 раза ты попадешь, по-любому. А если ты на 100-м разе, ты встанешь, скажешь, ну, все, я не попадаю, ну, вот не попадаю я. Ну, ты, значит, до 101 раза у тебя просто вот тебя не хватило, и все, и ты сдох. Это как в спорте. Вот шоу-бизнес mm-hmm. – это спорт, но дело в том, что если в спорте люди готовы к лишениям абсолютно, вот любой спортсмен, который добивается, он вообще ко всему готов, там, ну, жуткие переносят вещи для нормального человека, то в шоу-бизнесе все по-другому, там же все кайфняк, там все тусняк, там все веселье, ну как же можно чего-то отказаться, понимаешь, в чем дело? Потом там как-то раз вот, ну надо денег заработать, нет, ребята, вы думаете... Есть способы, которые, ну, проще да, их заработать. Да, можно заработать гораздо проще. Остановиться на этой планке, конечно, успокоиться. Вот. И, ребята, если вы хотите денег заработать, займитесь чем-нибудь, там, экономическое образование получите, там еще что-то. Если вы хотите славы добиться, станьте спортсменами. Станьте курсантами военного училища. Ну, я образно сейчас говорю. То есть, ведите ту же самую жизнь. Пройдите через все лишения. И если только вот тогда уже что-то не произойдет, то вот уж точно там несчастный случай. Вот я, говорит, все предпринял, я все. И вот умер на пороге вот Матвиенко. Ну, да, вот тут уж точно не повезло. Но таких случаев бывает гораздо меньше, чем случаев так называемых счастливых. Все добиваются. Всего нужно добиваться. Да, мы продолжаем. У нас, по-моему, последний фрагмент да. Интервью с Ольгой Политовой. Скоро ослабнет влияние вообще продюсеров в стране, я так считаю, ослабнет влияние телевидения и продюсеров, потому что уже таланты сами пробиваются, они уже готовы, им даже не столько нужен продюсер, они точно знают, что они хотят делать, как, у них уже есть все, вся база, им нужно просто финансовое вложение и вливание. Если они находят спонсора, все, двигать с мертвой точки и вперед, и можно никому не башлять, можно просто считаться с этими долгами, ну, которые там, да, тебе кто-то там дал денег, просто поверил в тебя, хорошо. Ну, первоначальное вложение. Конечно, ты вкладываешься, и от этого пляж, и, конечно, материал должен быть супер классным, супер хитовым, тогда все пойдет в гору. Ума Турман в свое время тоже там пожертвовали ради Проскови, и Проскови пошла, и у Нюши тоже там, все знают эти продажи квартир, там всего, что только можно, все лишь бы вложиться, и вот оно и идет, оно, потому что там и материал еще хороший, ну, не только вложение. И папа там и папа музыкант, естественно, да. все это накладывается. Ну вот нам, вот у меня вот родители не музыканты, далеко. Поэтому мне приходится немножко своим ходом, но ничего страшного. Может, моим детям будет легче потом пробиваться, если они захотят. Может быть, на этой оптимистической ночи? Да. А твоих детях, которых пока еще нет? Пока нет, но семья, да, молодая перспективная певица. И певица, и девушка. Да. Желательно два в одну, чтобы сразу найти того, кто поможет певице, которая выступит в качестве девушки, продвинуться. Кто будет по душе, еще и был. И по душе, еще и в помощи, еще понимающий, да, поддерживающий. Это было бы прям мечта. Это буквально сказка про русского Емеля там или да, не парень, а мечта. В First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. On your face, I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one to try to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no. So many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. I'm not the chain of little person, still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go, walk out the door. You're the one to try to break me with goodbye. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Now I've got all my life to live. Now I've got all my life to give. And I'll survive. Калейдоскоп. Мы продолжаем нашу программу, и хочется рассказать еще об одном событии в череде горячих майских дней. А именно мне довелось побывать на турнире по борьбе и универсальным единоборствам и армейскому рукопашному бою. Ты что там делал, Гена? Ты там боролся, это что ли? Это был культурно-спортивный праздник. Принял участие в борьбе добра со злом. Я болел за... За добро. Да, за добро. Проводился турнир в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и был, ну, незаслуженно, мне кажется, обойден вниманием краевых СМИ. Вот я, собственно, был там один журналист. Теперь мы ему уделим заслуженное внимание. Да, вот. А посмотреть было на что, и это и показательное выступление юных каратистов, и уже взрослых бойцов, ну, спецназовских, такие показательные, знаешь, ты видел, наверное, по телевизору показывают иногда их. Там это и борьба, и боксерские поединки, и танцевальные номера девушек, которые, так немного перефразировав песню, на позиции девушка поджидала бойца. То есть они так ждали свои часы, и за что... Потом раз так, раз, бойцы, так, такие, бойцы вышли, такие. Вышли и в таких платьицах красивых, и... Ну, просто... Я понял, что это самое большое впечатление на тебя произвело. Да, да. А турнир, надо сказать, сразу он проходил в спортзале ДСАФ России на улице Затонская, 32. Вот, я там вот редко бываю. Будете мимо проходить, зайдите. Да. Да. А, все ли удалось, что было задумано после турнира? Я попросил рассказать одного из организаторов, Ивана Благодатского. Достаточно сказать, что Иван Николаевич – чемпион Европы по смешанным единоборствам, мастер спорта международного класса, руководитель казачьей организации «Боевой строк». Вот они проводили этот турнир. Дадим ему слово. Только что закончился турнир. Расскажи, пожалуйста, Иван, в чем была его суть, задача, цель, так сказать, по-военному четко? Турнир... Может, я такой почтивоенный, да, направленности? Да, турнир посвящался 70-летию Победы. Вот, для ветеранов был, вот, для поддержания их морального, действительно, духа ихнего. Вот, турнир прошел успешно, прошел по смешанным единоборствам, показали множество различных видов единоборств. Вот, направление все шло на здоровый образ жизни, на патриотику. Вот, присутствовали много детей с детских домов. Вот, остальные у нас структуры, как касаемо спорта, касаемо власти, общественных организаций присутствовали, как бы все воедино. Вот. И самая первая задача была показать детям и показать ветеранам, что мы здесь, мы готовы в любую секунду защитить, вот, поддержать этот флаг России, своей родины. Вот. Что мы действительно являемся патриотами, мы показываем это своим ветеранам, которые нам дали это мирное небо над головой. А вот, Иван, уточни, пожалуйста, ты говоришь «мы», а раскрой, кто это «мы», что, кто стоит за этим «мы»? Организации, люди? Я больше скажу, в сентябре ездили в Москву. Была задача союз создать вот именно патриотических объединений и связать еще это все со спортом. Вот, назвали центр СПВВ и непосредственно со всей документацией, что мы делали, что мы проходили. Поехали в Москву, непосредственно встречались с Владимиром Владимировичем, где поддержал наше направление, вот, дал нам, можно сказать, заряд, да, дал направление. И мы вот с этим направлением сейчас идем в люди, показываем себя, свои возможности. Самое главное, мы хотим, чтобы наши дети смотрели и гордились действительно нами, нашими поступками, также наши ветераны гордились непосредственно нами. Вот, объединили мы и благотворительность, и спорт, патриотику. Вот. И на сегодняшний момент дальше идем и объединяем непосредственно остальные общественные организации. Вот, взаимодействуем непосредственно с властью. Краевой ДСАФ – это наше самое первое объединение, которое уже 5 лет идет. И с краевым руководством, с Богданом, с Христофоровым, вот, мы работаем. Я считаю, что мы плодотворно работаем. Мы действительно наши... мы видны. Это вот самое важное, что нас видят, мы действительно делаем, мы не сидим на месте. Ну вот видишь, ты их тоже заметил, и нет, мы теперь их заметили. Молодцы, ребята. Лично я их заметил чуть пораньше, я уже был еще прошлым летом на одном из их турниров. Вот, собственно, поэтому, когда ребята пригласили, Геннадий говорит, ну вот приходи, у нас такое-то событие будет. Ну я думаю, почему же нет? Во-первых, это казаки. Собственно, там в основе, ну, организаторов, как минимум, и там много. И очень было, знаешь, приятно смотреть в зале, там были, я вот не знаю, они или кадеты, ну, в общем, дети практически, ну, в форме такой. Да, наверное, кадеты были. Кадеты, и вот и девочки даже в форме. Это глаза горят, форма такая, они стоят нарядные, особенно там, ну, вот, и выстраивали шеренгу там тоже, там песню пели. И вот, ну, вот как-то так здорово, понимаешь? Благостно. Кто-то... Хотя бы вот и о таких вот, ну, думает о подрастающем поколении, ну вот оно не военизировано, ну, скажем, ну занимается вот Мариинская там гимназия, вот, кадетские корпуса, и они вот их приучают к своим, ну, к каким-то навыкам, традициям казачьим, передают основу, что ли. Поэтому они действительно делают, недаром у него фамилия такая, Иван Благодатский, он делает благое дело. Ну, вот Бог-то видит, кого как назвать. Скажи, пожалуйста, ну, все, наверное, у нас есть какая-то еще информация? У нас есть небольшая информация. В завершение нашей программы я хочу, чтобы прозвучала песня «Русская сила», а это ансамбль «Светоч». Недавно у тебя был в гостях руководитель. Мне кажется, она сюда просто вот идеально подходит к рассказу о турнире, ну и завершая нашу программу. А еще хочется сказать, что 13 июня, вот совсем уже скоро, в концертном зале капитанского клуба в 7 часов вечера состоится концерт этого ансамбля. То есть мы приглашаем капитанский клуб на набережной. Это пароходик такой на приколе. Да, внизу от оперного театра. Ну, уже практически все его знают. Мимо не пройдешь, в общем. То есть кто пожелает соприкоснуться с творчеством этого ансамбля. Очень хороший ансамбль. Он такой, да, народный и тоже и в то же время современный. И очень патриотичный. Да, и очень современный в то же время. Поэтому, если, скажем, вам кажется, что народная какая-то музыка, там вы ее не очень. Нет, там хорошие они такие ритмы. У них костюмы такие очень молодые, красивые ребята, молодые девушки ребята, симпатичные. Да. Так что есть на что и посмотреть, и есть что послушать. Да. Всех вас приглашаем, а сами сейчас мы уже с вами прощаемся, друзья мои. До следующей встречи. До следующих встреч в эфире в программе «Калейдоскоп». Калейдоскоп.